Глава 20. «Нина, просыпайся! Утро давно наступило!» Голос был женский, знакомый, не вызывал негатива, уже немало. Я резко села на постели и огляделась. Надежда, что я дома, пропала быстро. Комната с обитым шелком стенами, высоченным потолком и огромной кроватью под балдахином. Это не моя спальня в небольшой городской квартире. И девушка с розовыми волосами в белом платье до пят, сидящая в кресле возле кровати, тоже не была родом из моего мира. Вана, жрица богини-матери, хоть и улыбалась приветливо, явно была чем-то озабочена. «Доброе утро», — поздоровалась я, плотнее заворачиваясь в простыню и сползая с постели. Отметила, что ванна не прозрачная, вполне себе материальная. «Что-то случилось?» «Особенного ничего», — усмехнулась жрица богини-матери. «Я приехала на королевский бал, а двор лихорадит от захватывающих новостей. Обсуждают визит жриц королевы-матери и помилование ужасного герцога-дракона, который создал какой-то там новый артефакт. Но настоящая сенсация, скажу по секрету, это некая Ниниэлла Корунд, которую его величество в своей величайшей мудрости избавил от бремени долгов ее недомужа. Резонансная вышла статья». «Какая еще статья?» — воскликнула я, чувствуя приближение большого такого белого пушного зверька. Интуиция меня не подвела. Дверь резко отворилась, судя под удару от пинка. В спальню стремительно вошел злющий герцог, сверкая фиолетовым огнем в глазницах. «Ниниэлла, как это понимать?» — почти прорычал он, потрясая газетой. «Что понимать?» — поинтересовалась я, постаравшись принять независимый вид. Подтянула сползшую с груди простыню и похлопала ресницами. Тут надо отметить, что спала я без одежды. У меня попросту не было ни смены, ни ночной сорочки. Когда убегаешь от герцогов, случается так, что забываешь захватить с собой багаж. Этот самый герцог окинул меня взглядом голодного волка и сделал глубокий вдох, прикрыв глаза. Когда он вновь посмотрел на меня, взгляд стал почти нормальным. Да и тон больше не походил на рычание, хотя возмущение в нем по-прежнему было явным. «Когда ты говорила о женском журнале, я не думал, что ты тут же отправишься писать статьи в газету. Как тебе вообще это удалось так быстро? Когда я вчера проводил тебя сюда, ты сказала, что ляжешь спать». «Я легла и спала всю ночь, пока не проснулась несколько минут назад», — сообщила я, поднимаясь. Удерживая простыню, подошла к Районару, вытащила у него из рук газету и быстро пробежала взглядом по заголовкам. «Что вообще случилось? Ох! Ниниэлла Валет больше не добыча дракона. Его Величество Айрат Мудрейший освободил несчастную девушку от ужасной участи. По слухам, ей даже обещан титул. Скандал обрастает новыми подробностями. Что же предпримет дракон? И как поступит Ниниэлла, теперь свободная женщина?» «Это не просто ох, Нини!» Райвнар взял меня за плечи и развернул к себе. «Ты понимаешь, что тут написано то, что знал очень ограниченный круг лиц? Никто из королевской семьи не стал бы давать интервью. Я ведь даже не взял с тебя клятву о неразглашении, понадеялся на твое благоразумие». «А это было весьма опрометчиво с твоей стороны, дядя!» — раздался позади меня задумчивый голос младшего принца. «Теперь ты видишь, что боги, к сожалению, обделили Нини благоразумием. Это очень прискорбно для тебя, или нет? Говорят, что если женщину поселить в высокой башне и снабдить достаточным количеством рукоделия, мир станет намного краше. Ведь столько всего можно вышить, не отвлекаясь на мирскую суету. О, ваше высочество, я одна из немногих людей, кто способен говорить с богами», — подала голос Ванна, на которую никто из вновь прибывших не обратил внимания. «Магия? И могу кое-что увидеть». «Нет, боги обделили вовсе не Ниниэллу, а некоторых мужчин слухом и разумом». «Верховная жрица Ванна?» — Нейтер изобразил витиеватый поклон. «Вы здесь?» «Наконец-то заметили», — усмехнулась Ванна. Посмотрела на Районара и поинтересовалась. «Скажите, ваша светлость, вы собственными ушами слышали, как Ниниэлла сказала, что она спала в этих покоях всю ночь? Вы ведь должны были понять, что она говорила правду». «Нини, ты давала интервью для газеты?» — спросил герцог. «Или, может быть, сама писала какую-то из этих статей?» «Нет!» — возмущенно воскликнула я. «Ни сегодня, ни вчера я не давала интервью. не общалась с журналистами и не писала никаких статей. Если это все срочные вопросы, не могли бы вы, ваша светлость, и вы, ваше высочество, выйти и дать мне одеться? Или при дворе считается нормальным, когда посторонние мужчины врываются в спальню к незамужней девушке?» Принц молча вышел, бросив на Ванну странный взгляд, а герцог на прощание сообщил. «Я буду ждать в гостиной. Нужно разобраться с этим делом». Как только дверь за ними закрылась, Ванна сделала несколько пасов, подмигнула мне и сообщила. «Ну, все прошло лучше, чем я думала. Как хорошо, что они не догадались спросить ни о чем меня. То, что ты голая, пришлось весьма кстати». «Скажи, это ведь ты написала статьи?» — спросила я, уже зная ответ. Ванна кивнула с довольным видом. «Но зачем? Как это зачем?» — удивилась Ванна. «Здесь очень легковерный народ, к тому же жадный до скандальных новостей. Знаешь, как могут раздуть самый маленький слух? Если людям не дать, так сказать, официальную версию, они придумают такое, что ни в одни ворота не влезет». «Это все, конечно, прекрасно», — я вздохнула и, прихватив платье, направилась в ванную. «Но ты не думала о том, что здесь уже есть те, кто привык управлять общественным мнением? И прямо сейчас в гостиной сидит герцог, который жаждет разобраться, откуда газетчикам стало известно то, что говорилось между мной и королевской семьей?» «Ну, разберется, и что с того?» — усмехнулась Ванна. «Нина, успокойся. Я знаю о королевской семье побольше твоего. Во дворце всегда и всех подслушивают. Эта ситуация просто заставит беднягу Нейтера побегать, еще раз перепроверяя систему защитных чар. А когда он узнает, что утечка произошла через его собственные каналы, он вообще взбесится». «Ничего не поняла», — призналась я, скрываясь в ванной. «Можно объяснение попроще для тех, кто только проснулся? Я сейчас». Но ванна не дала мне толком уединиться. Зайдя в ванную, едва я успела принять быстрый душ. «На деле все как раз просто», — сказала она, присаживаясь на банкетку и разглядывая себя в зеркале. «Связями с общественностью занимается младший принц. Сегодня ночью газета получила эксклюзив из дворца, который был отправлен будто бы от Нейтара». «И как тебе это удалось?» — спросила я. «Хотя, пожалуй, я не хочу этого знать. У меня другой вопрос. Если ты можешь пускать слухи из дворца, почему местные женщины еще не учатся в магических академиях? Или не носят штаны хотя бы?» «Штаны — это почти конечный этап эмансипации», — возразила Ванна. «Такое кардинальное изменение моды идет сильно после женского магического образования. Но шутки в сторону, Нина. Сведения в газету отправила любовница принца. Ее точно никто не заподозрит в подобном. Девушка была мне должна и оказала услугу. К сожалению, второй раз этот же прием не сработает. Я больше не буду просить ее так рисковать. Но если мы создадим женский журнал, в этом не будет необходимости». «Мы?» — уточнила я. «Ну, мне, как верховной жрице, к сожалению, нельзя прямо этим заниматься, но я непременно объявлю, что это богоугодное дело. Действовать надо аккуратно. Сначала статья о моде, рукоделии, светские сплетни, и только потом что-то серьезное. Ты ведь будешь вести журнал?» «А почему нет?» — хмыкнула я. «Очень надеюсь, что благодаря тебе, точнее, твоей статье, королева передумает назначать меня фрейлиной. Да и титул мне ни к чему. Он вроде бы обязывает участвовать во всех королевских мероприятиях». «Ага, если король пригласит, то придется», — вздохнула Ванна. «Даже мне. На бал вот, думаешь, я по своей воле приехала? Кстати, ты умеешь танцевать?» «По-местному нет». «Просто прекрасно», — усмехнулась Ванна. «Будем ногу ломать или в обморок упадешь?» «Может, я не пойду на бал, потому что у меня нет платья?» «Платье я тебе привезла», — вздохнула жрица. «Себе шила еще, когда думала, что смогу носить что-то кроме белого. Не пропадать же добру. Кстати, не забудь сказать, что я тут с тобой торчала, потому что обучала пользоваться душем». «Душем?» Я огляделась и только тут сообразила, что действительно, мы ведь находимся в ванной комнате, оборудованной самым настоящим водопроводом и канализацией. Более того, я уже успела всем этим воспользоваться и даже не обратила внимания, что не пришлось, как раньше, умываться из кувшина. Да и ночная ваза не пригодилась. «Да-да, герцог, боюсь, уже изнывает от желания поскорее допросить тебя, да и меня заодно. Идем, поговорим с ним». Вопреки словам Ванны, Районар выглядел спокойным. Он сидел в кресле и читал газету. При нашем появлении герцог встал и произнес: «Я приношу извинения за свою недавнюю вспышку. Это было недопустимо с моей стороны. Нейтер уже выяснил некоторые подробности утечки данных, и виновные обязательно понесут наказание». «Хотелось бы верить, ваша светлость, хотелось бы верить», — с милой улыбкой сказала Ванна, не дав мне и рта раскрыть. «А где сейчас его высочество?» «Насколько мне известно, он проводит проверку среди своих подчиненных», — ответил герцог. «Как мы смогли выяснить, даже самые, казалось бы, надежные чары не спасают от банального подслушивания. Произошла утечка, и теперь нужно свести на нет ее последствия. Его Величество дал понять, что нужно прекращать скандалы вокруг моего имени. Я вижу пока только один способ сделать это». «Какой же?» — спросила я. «Нужно дать людям другую новость, такую, что затмит все прошлое». «И что же вы придумали, ваша светлость?» Я подозрительно уставилась на Районара. Уж больно довольным он выглядел. Интуиция подсказывала, что мне вряд ли понравится то, что он сейчас скажет.